Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступило письмо, которое меня очень по-человечески тронуло, умилило. Хотел бы вам его зачитать. «Здравствуйте, ваше святейшество. Мне уже в этом году будет 16. Мои родители запрещают мне ходить в церковь, так как они считают, что в церкви из людей делают зомби. Они думают, что там из людей высасывают деньги. Я хожу в церковь, хоть они мне и не разрешают. Они считают, что верить можно в душе. Я не могу быть без Бога. Меня душа тянет в церковь. Сейчас начнется Великий пост. Ваше святейшество, что мне делать? Ермаков Артем, Приднестровье, город Днестровск». Ходить в церковь, Артем. Если душа твоя тянет тебя прийти в Дом Божий, слушайся этого внутреннего голоса. А родителям объясни, что в церкви из людей не делают зомби. Зомбирование – это полное подчинение личности человека другой человеческой личности. Вот в целом ряде тоталитарных сект зомбируют человека, когда он перестает быть личностью, когда для него Богом становится гуру, учитель, наставник, слова которого он исполняет беспрекословно, вплоть до безумных поступков. Ну, например, продает свое имущество, все, что ему принадлежит, бросает семью, приходит в эту организацию, отдает все в руки гуру. Вот такое поведение опасно, потому что зомбированный человек или внушаемый человек может быть подвигнут на очень опасные социальные, общественные поступки. В церкви не происходит ничего подобного. И именно потому, что в основе обращения человека к Богу, в основе общения человека с Богом – свобода. Ведь Господь всех нас мог бы с силой своей принудить ходить в церковь, верить в Него, делать то, что Он учит. Но Господь не управляет так нашей волей. Он оставляет нам самим возможность выбирать. Никто не имеет права поработить твоего сознания. Никто не имеет права направить твои действия в ту сторону, которую кто-то считает правильным. Ты сам делаешь выбор. Поэтому церковь и является неким островом духовной свободы. Потому что мир, которого не боятся твои родители, он сегодня устроен именно таким образом, чтобы вовлечь людей в определенный образ мыслей и в определенный образ действий, чтобы поработить волю и сознание людей. И на это порабощение работает целая огромная империя, финансовая, средства массовой информации, то, что нередко мы называем современной культурой, а часто просто псевдокультурой. Вот этот информационный поток, который зомбирует сознание современного человека, невозможно даже рядом поставить с тем, что делает церковь, с ее усилиями, часто слабыми, тихими. Бояться нужно именно этого зомбирования за пределами храма. Почему душа твоя стремится в храм? Потому что, видимо, сердце твое чувствует, что это место, где Бог. А где Бог, там свобода, там мир, там покой, там радость. Ну и ведь и денег никто не высасывает. Ведь в отличие, опять-таки, от псевдорелигиозных групп, где существуют конкретные членские взносы, иногда очень высокие, где собирают деньги по поименному списку, ведь ничего подобного в церкви не происходит. Ты можешь стоять службу, помолиться, исповедоваться, причаститься, не заплатив ни одной копейки. Больше того, если нужно совершить какое-то таинство или обряд, Если ты обратишься к священнику и скажешь, что у тебя нет денег, никому в голову не придет отказать тебе в этом. Я надеюсь, что твои родители слышат, что я говорю. Поэтому хочу обратиться не только к тебе, а к ним. Вы видите страх, где нету страха. Вы видите опасность, где нету опасности. И, может быть, в каком-то смысле ваша позиция в отношении сына вашего, замечательного сына, который сердцем почувствовал то, что многие сегодня из его одноклассников почувствовать не могут. Так вот, вы именно и осуществляете в отношении него то, что в ваше сознание пришло извне. Это в вас сложилось впечатление, ложное, неправильное, что в церкви нету свободы, что и в церкви зомбируют сознание людей, что в церкви отнимают деньги. Ну, а уж сигналов подобного рода сегодня такое огромное количество, что действительно нужно иметь внутреннюю силу и свободу, чтобы не подвергаться влиянию всех этих отрицательных сигналов, что направлены на сознание верующего человека. Господь сказал замечательные слова: «Не мешайте детям приходить ко мне». Не мешайте детям приходить ко мне. Они чистым сердцем чувствуют Бога. И, пребывая в храме, способны воспитать свою душу таким образом, чтобы навсегда остаться свободными от самых страшных влияний, от самого грозного зомбирования, каковые сегодня в современном обществе в избытке присутствуют. И хотел бы еще огласить два вопроса, связанных с Великим постом. Ваше Святейшество, мы вступили в таинственную область Великого Поста, и вновь звучит покаянная молитва святаго Ефрема Сирина. А мир не становится лучше, так же, как и сам человек. Может быть, человек стал даже хуже, чем он был 300 или 500 лет тому назад. Что же такое мы должны понять, чтобы действительно встать на путь исправления себя? Достаточно ли одной только скорби о своих грехах? Если молиться как следует не умеешь, исполнять все предписания церкви ленишься. Из письма Галины Дмитриевны Барашковой, город Москва. И второй аналогичный вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем состоит главный труд или подвиг поста? Ведь внешне его соблюдать стало проще, даже, можно сказать, легче, чем 20-30 лет тому назад. Столько действующих храмов и в Москве, и у нас в Питере, и продуктов постных в магазине полно. Так в чем же подвиг? Все очень комфортно стало. Из письма Николая Петровича Гущина, Санкт-Петербург. Вот в чем действительно специфика постного подвига человека 21 века? Я согласен с вами, что поститься стало легко, комфортно, даже приятно. Люди сбрасывают вес, чувствуют себя лучше, переходят на вегетарианскую пищу. Это все то, что в нынешних условиях почти не связано с напряжением воли, с какими-то сверхусилиями. Это даже, даже не так, как вот в моем собственном детстве, о котором я нередко вспоминаю, когда единственной пищей была картошка, каша и кислая капуста. И вот тогда действительно хотелось есть. И тогда ограничение себя в скоромной пище было, может быть, даже и подвигом. Не таким уж огромным, но тем не менее требовало напряжения, особенно в детском возрасте. Сегодня все иначе. А вот действительно, где же самая главная точка приложения всех наших духовных сил? Мы становимся лучше или хуже? Но вот в первом вопросе очень правильно сказано. Нету свидетельств о том, что человек, живший 300 или 500 лет, хуже или лучше нас. Некоторым даже кажется, что предшествовавшие нам поколения в нравственном отношении были лучше. Опять-таки трудно судить. Бог будет судить и каждого человека, и каждое поколение. А вот сказать о том, что поститься сегодня стало легче, Никак нельзя. Только понять нужно, в чем же сегодня заключается тяжесть постного поприща. Мы живем в мире, из которого нельзя никуда уйти. Мы живем в открытом мире. Информационные потоки проникают в наш дом, в нашу спальню. Ведь у многих стоят телевизоры прямо рядом с кроватью. Человек открывает себя для всех веяний века сего. И если вот повнимательнее посмотреть о том, что предлагает сегодня современный мир человеку, постящемуся, то можно сделать один очень грустный и опасный вывод. Все это из себя представляет гигантское искушение на уровне мысли, на уровне чувств, на уровне воли. Никогда человек не подвергался такому искушению, таким соблазнам, не в лоб бьющим, а иногда исподволь проникающим в подсознание человека, формирующим некое негативное отношение к христианским ценностям, опять-таки почти что без участия самого человека. Вот совсем недавно, совершенно случайно, я включил телевизор и видел там передачу. Это в Великом посту. В России, где большинство людей православных. Молодые женщины с юмором обсуждают какую-то тему. И вначале эти лица вызвали у меня симпатию. Действительно, умные, остроумные, реакция хорошая. Но когда я прислушался к тому, о чем идет речь, я ужаснулся. Мне неудобно вам сказать, о чем шла речь. Мне неудобно использовать даже слова, которые с легкостью использовали эти женщины на многомиллионную аудиторию людей, большинство из которых люди православные, на аудиторию, где огромное количество детей и подростков. Я постараюсь очень прикровенно сказать, о чем шла речь. Вступать в интимные отношения нужно с первой встречи или со второй. А вывод всей передачи заключался в следующем. Наслаждайтесь сексом. И ведь это не одна передача. 24 часа в сутки, по десяткам каналам, на нас обращается вот этот информационный поток, который разрушает всякое постное состояние. Какая там еда? Какая там селедка? Какой там кусок сливочного масла? Мы сталкиваемся с колоссальным воздействием на нашу душу. И поэтому победить это воздействие требует от человека огромных усилий. Сегодня поститься несравненно тяжелее. Но думаю, что и результат поста несравненно выше. Человек, способный преодолеть притяжение зла, усиленного всей мощью современной технической цивилизации, становится действительно свободным и действительно обретает то, к чему Господь призывает нас. Он обретает общение с Ним, а значит, полноту жизни и жизнь вечную. Я на этом завершаю нашу передачу и до следующих встреч.